Прочитаю, братья и сестры, из первого послания Иоанна, 2 глава, 26 стих. «Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Это я написал об обольщающих вас». Братья и сестры, с первых дней церкви, образования церкви, дьявол во всей ярости восстал. И вот первым методом было, как погубить, как низложить церковь. Это Божье дело на земле. Это при помощи силы, при помощи гонений. Но сколько бы ни пытался дьявол это сделать, ему так и не удалось. Так вот история свидетельствует, что за 200 лет, первых 200 лет жизни церкви, было 10 лютых гонений, повсеместных, вот можно сказать, по всей Римской империи. И об этом пророчески было сказано, вот будешь иметь скоро дней 10. Так вот многие богословы считают, что это Иоанн, или Иисус Христос через Иоанна, указал, что будут 10 лютых гонений на церковь. И после, это уже к 300 году, когда к власти пришел император Константин, а до этого было 10 гонений. И несмотря на эти гонения, церковь, ну, христиан стала половина Римской империи. Вот, кажется, нужно было обратного результата ожидать, чтобы христиан стало меньше, а христиан, однако же, становилось больше и больше. Вот. Но с первых же дней дьявол пользовался и другим методом – обольщение. Ну, что это за метод обольщения? Это здесь как бы угрозы, притеснения, это вот первый метод. Угрозы, притеснения, побои, издевательства, в тюрьмы сажали и даже смерти предавали. А обольщение – это наоборот. Добрые такие слова. Но имели целью, чтобы погубить христиан. И любые ереси, они всегда носили такой вид обольщения. То есть человек, который начинал слушать еретика, он слышал такое, что это вот общее мнение христиан, оно, ну, не доросло. Я вас влеку к более высоким познаниям. И вот апостол Павел пишет послание Галатам с этой целью, чтобы защитить церковь от ереси. Ну, в то время были... было много ересей. И суть их была в том, чтобы обольстить христиан и увести от истины. Увести от Иисуса Христа, от благодати. Братья и сестры, проходит время, а дьявол придумывает новые и новые обольщения. Но я хотел бы сейчас кратенько напомнить и предупредить, так как о современных обольщениях. Так как сегодня у нас молитва о том, чтобы Господь защитил церковь от влияния ереси, от обольщений, я думаю, мы и помолимся об этом, и это будет как предупреждение. Как-то у меня спрашивают, сестра спрашивает, как относиться. Вот моя подруга, хорошая подруга, приглашает мне в такую, предлагает мне выгодную работу. А материальные трудности, особенно вот раньше, лет 5 назад были, распространять такие чудодейственные, ну, средства. Вот порошки, там некоторые лекарства, ну, там, да, и немножко лекарственные есть препараты, но в основном это бытовая химия. И притом нужно в маленьких количествах. И Это такие достижения науки. И, правда, они дороже немножко. И не продаются они в магазинах, а только путем вот такого распространения из рук в руки. Такая, это называется стать дистрибьютором, то есть распространителем этих товаров. Кто его знает? Я в то время не знал, как ответить. Я первый раз об этом слышал. Но все равно чувствуется, раз в магазине нет, а так из рук в руки, вот какая-то фальшь чувствуется. И тогда я еще мало знал, ничего и не посоветовал. Сестра как-то остановилась. А потом я узнал больше. И мы узнали больше информации об этом. У моей жены брат живет в Сибири, и его жена занимается этим распространением этих чудо-препаратов, в кавычках, конечно. Что бросилось в глаза? Она неверующая. И он сам так, сын верующих родителей, ходит на собрания иногда, нравится ему петь христианские песни. А жена хорошая женщина такая, общительная, но она ни о чем другом больше не может говорить, как только об этих товарах, об этих препаратах. Она этим живет, она этим дышит, это ее жизнь. И она уже какого-то успеха достигла там. Оказывается, вся эта система, она работает так приблизительно, как пирамида. Кто знает, что это такое, а кто не знает, тоже сестра Смайского как-то, это лет 5 назад было, тоже подходит, говорит: брат, я сейчас, в такой системе вступила, в такое общество, нужно вербовать. Вот сдаешь какой-то взнос, и нужно вербовать других. И чем больше завербуешь, тем выше положение будешь занимать. И там большие деньги идут. Через 5 лет мне должны прислать, там называют, головокружительную цифру. Но я знаю всегда, что бесплатный сыр только в мышеловках. Как-то пытался. Тоже я не знал об этом, что оно такое. Впервые встретился с этой игрой, с этой пирамидой. И эта сестра, конечно, не обиделась, когда я ей отрицательно так отозвался. Я ее сильно не переубеждал, несколько таких критических замечаний сделал. И она так с обидой: да ты знаешь, да я вот получу эти деньги, я разбогатею, я для дела Божьего перешлю, отдам большую часть на содержание там миссионеров, для церкви, для строительства молитвенного дома. У нее такие планы рисовались. Конечно, прошло время, она абсолютно ничего не получила. И сейчас она давно уже не в церкви, она отлучена. Видимо, это сильно вредит душе христианина. Может быть, отчасти то, что она сейчас вот так потерпела такое кораблекрушение в вере, и это сыграло. То, что она была в этой системе. Обычно получают доходы те, которые придумывают, начинают эту игру. Находят таких людей, я не буду из-за кафедры говорить, как этих людей называют. И чем больше таких людей найдется, тем богаче верхушка. Может быть, вторая или третья там по лестнице, по пирамиде. А остальные все работают на них. Никто не разбогатеет, это все обман. И приблизительно вот в этой системе Amway, называется Amway, это американский путь в переводе на русский язык, организовали 2 человека, вот идея пришла им в голову такая, и началась эта, так сказать, игра в Америке, а сейчас распространилась по всему миру и затягивает все больше и больше, большее число распространителей. И, во-первых, это не христианское дело, и вредно этим заниматься, потому что Чтобы хоть малейший успех иметь, нужно жить этим, нужно этим дышать. Это должно быть образом жизни. Затем у них происходят такие собрания, даже и ежемесячные, ну и пореже бывают более такие крупного масштаба. На этих собраниях они обрабатывают психологически новичков, убеждают, что вы избрали верный путь, хорошо, что вы пришли в эту систему, это вы разбогатеете, такие радужные картины рисуют на будущее. Я видел так фотографии, вот вы можете, вот этот человек приобрел яхту там на Черном море. Вот какая прекрасная жизнь, ну, обеспечена, вы будете богатыми, получают по 70 тысяч рублей в месяц, ну и так далее. Ну, может быть, это и действительно так, директы, которые, ну, давно уже в этой системе, и которые как можно больше завербовали, ну, простых людей, которые потом на них работают. Они те, вверху пирамиды, они что-то получают. А рядовые ничего не получают. Они только отдают и отдают свое. И это большое обольщение для христиан. Во-первых, самоучастие в этой пирамиде. А во-вторых, вот это нужно прилагать полностью все сердце туда, чтобы иметь какой-то успех. В-третьих, это, ну я вот еще один момент скажу, что это называют это коммерческие культы. Параллельно, ну, с экономической выгодой, с деньгами, там идет параллельно и поклонение, там идет идеология, и далеко не христианская идеология. То есть там своя вера, свои убеждения. На этих собраниях распеваются песни, вдохновляют, ну, говорящие о благополучии, о богатстве. Это своего рода как поклонение богатству. И нам, христианам, просто это, ну, не место там. И те, которые захвачены этими движениями, этими культами, они уже христианами настоящими быть не могут. Ну, и подобные МВЭю организации, Арифлейм, Эйвон, Мэри Кей, это косметическая продукция, Гербалайф, Витамакс, это биологические добавки, называют их БАДами. Это, ну, вроде бы для лечения. То, что медицина не может избавить от чего, то от этого все, ну, чудодейственные средства дают здоровье, избавляют от многих болезней. Ну, рекламировать можно как угодно. А фактически они никакого здоровья не дают, ничего. А просто затягивают людей. Это простая реклама. Та же самая пирамида и те же самые культы. Это уже проверено и доказано. Это для чего нужно верхушки, тем, которые организовывают эти, так сказать, системы, чтобы укрывать свои доходы от налогообложения. Потому что, когда распространяется продукция из рук в руки, то никто не сможет проконтролировать, и это им выгодно. И получают, ну, миллиардные доходы. А кто-то им содействует. Хотя низшие слои этой пирамиды абсолютно ничего не имеют. Часто этот товар собирается у них в доме, потому что нужно, и его нужно покупать за свои деньги, ну, с расчетом, чтобы продать. И продать не получается, сами им пользуются. Ну, словом, братья и сестры, я почему об этом говорю? Знаю, что некоторые в нашей церкви втянуты. Кто-то сильнее, кто-то только начал втягиваться. Вот в распространение вот этих трав Гербалайфа, этой компании Гербалайфа, кто-то этих биологически активных добавок, кто-то, может быть, и в МВ. Я знаю, в Ростове есть те, которые занимаются в МВИ. Братья и сестры, у кого есть вопросы, вы подойдите. Есть материал сейчас, так вот исследовали, и вы поинтересуйтесь. Я сейчас вот так схематично, несколько так слов просто сказал. Вот. А кого это касается, вы поинтересуйтесь. Исследуйте этот вопрос. Ну вот в чем беда. Дело в том, часто бывает так, когда человек уже втянут, он просто не в состоянии критически осмысливать. Особенно, когда уже много денег вложил, назад возвратиться трудно. Как Христос говорит, где сокровище, там и сердце. Так вот, и говоришь с таким человеком, он злится, он нервничает, не принимает. Это говорит о том, что уже далеко зашел. Уже о таких надо молиться, чтобы, может быть, Господь явит милость к нему и избавит его от этого помрачения. Так что, думаю, что уместно и сейчас помолиться о наших братьях и сестрах, которые лечатся, оно ему не помогает, а он убеждается, нет, все равно поможет. Некоторые, надо постоянно, надо годами лечиться. Вот так вот убедили его, и он уже принял такие убеждения, и даже и других убеждает. А со стороны смотришь, ну, какая-то глупость. Так что нужно помолиться об этом. Ну, и на этом, наверное, все. Вот. Я написал вам об обольщающих вас. Апостолы очень заботились о том, чтобы вскрывать всякие обольщения. Многие принимали, но были такие, которые не принимали. Но потом время показывало все равно, что обольщения – это выходят они из кухни дьявола. Дьявол специально готовит для того, чтобы оторвать, отвлечь хотя бы некоторых. И еще вот о том, что до меня говорил брат первый. Вот сегодня, вернее, четвертая пятница у нас. Это день сострадания и молитвы о скорбящих, о страждущих. Братья и сестры, Бог ложит на сердце вот иногда переживание особое и бремя. И некоторые братья и сестры начинают переживать вот о людях, которые рядом с нами страдают. Ну, я не скажу, что это по воле Божией. Мы-то молимся о тех, которые страдают по воле Божией. Это из-за того, что они христиане. А вот этот человек, который попался разбойником, он страдал, ну, так вот Бог допустил, чтобы испытать и священника, и левита, и показать вот преимущество души мытаря или самарянина. Думаю, что сейчас, так я вижу по всем, что Дух Святой влечет нас благовествовать среди вот таких обездоленных людей. У нас сейчас не получается благовествовать среди, ну, обеспеченных, потому что им сейчас не до того, не до Слова Божия. Правда, очень некоторые останавливаются. Но в основном Слово Божие сейчас не воспринимается, людям некогда. А те, которые уже оказались на обочине жизни, без жилья, без здоровья, порабощенные пьянством, и когда испытывают заботу о себе, любовь и доброту, они открываются, их души открываются для принятия истины. И в других церквях мы так видим много примеров, когда такие люди останавливались, приходили к Господу и становились хорошими христианами. Поэтому нам бы тоже вот посострадать и помолиться об этом, чтобы наша церковь участвовала в этом служении, чтобы нам не отставать от других. Потому что сейчас благовестие вот такого вот широкое, как раньше было, когда люди нас слушали, можно сказать, сейчас этого уже нет, И неизвестно, когда будет. Может быть, когда скорби нагрянут на наш народ. Но я не желаю скорбей, конечно. Вот обычно в скорбях люди слушают. А вокруг нас много тех, которые, ну, в тяжелом состоянии находятся. Людей скорбящих, которые обездолены. И мы можем им помочь. Ну, конечно, вот как это практически? И заразу в дом принести, и насекомых, и прочее. Ну вот, есть те люди, те братья в нашей церкви, которые, и сестры, которые желают участвовать. Мы просто должны им помочь. Как помочь? Во-первых, молитвами. Во-вторых, содействовать. Они одни, те, которые вот особо переживают об этом, не смогут сделать. А мы вместе, когда будем помогать им, это и продуктами, это и участием, вот, допустим, если молодежь будет посещать, проводить вечерние собрания с ними, благовестия такие, если мы, ну, откроем такой домик для обездоленных людей. Уже и домик предлагают. Затем, может быть, кому-то придется, ну, подежурить там. То есть, ну, человек 4-5 нужно таких, которые посвятили себя на служение этому делу. Потому что их одних нельзя оставлять. В Ростове так о мужчинах беспокоятся. Вот. Но есть желание, чтобы у нас в шахтах побеспокоились об таких обездоленных женщинах, которые или с тюрьмы возвратились и не имеют возможности влиться, вот, адаптироваться в этой жизни. И им нужна помощь такая. Или даже те, которые в тюрьме не были, но опустились по причине пьянства, наркомании. И Господь дает силы, освобождает по молитвам. Ну и мы с вами знаем много примеров, когда люди освобождались и становились хорошими христианами. Только Бог дает полную свободу. Об этом, братья и сестры, давайте помолимся. Ну и в следующую пятницу на членском конкретнее порассуждаем об этом. Если 1-2 человека будут этим заниматься, то это будет им не под силу. А если будет вся церковь содействовать и молитвами, и помощью всесторонней, Бог даст успех. Мы сейчас, братья и сестры, преклоним колени, помолимся. Аминь. Встала заря, плещет берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все, вдруг вопрос, Иван, любишь меня? И поникла Петра. Не слыхать, где больших не видать. плачет грешница, падая в ноги Христа, зал с презреньем глядит на нее. Здесь Христос стал спасителем чудным ее, ведь она возлюбила его. Ты все знаешь, Христос, что люблю я тебя, льются слезы на ноги Христа. Но не слезы тоски, слезы жгучей любви, и они не все могут сказать. Там у гроба в саду Магдалина в слезах это сердце любило его. И Христос, кто пришел от Отца в небеса, сам спешит к ней утешить ее. Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я тебя, сердце рвется от боли в груди. Больших не видать, только слезы все могут сказать. Плачет Петр у костра, видит вновь взор Христа, снова слезы туманят глаза. Но не слезы тоски, слезы жгучей.